Глава 45. «Профессору нравится мне все больше и больше», — сказала Лилька, глядя в потолок. Они лежали на полу в квартире Алексеевой. С тех пор, как Зуфарова пришла в гости, Оля так и не вставала с пола, поэтому соседке пришлось лечь рядом с ней, чтобы общаться на равных. «Я понимаю, что облажалась», — Ольга закрыла руками лицо. «И не просто облажалась, я его откровенно унизила». «Как славно, что ты это понимаешь», — закинула ногу на ногу Лилька. «Но я извинилась!» «А он на тебя наорал. Я это уже слышала». «Ну, не совсем», — Оля шумно выдохнула. «Но повысил голос, да. И еще метал глазами молнии». Она повернулась к Лильке и злобно выпучила глаза. «Ты ведь ей не мать!» «Ой, страх господень!» — смешливо хрюкнула Зуфарова. «Ой, прости, прости!» Она сдвинула брови. «Понимаю, что ничего смешного, но ты так показала!» «Я чуть не расплакалась!» — всхлипнула Ольга. «Убежала, чтобы он не видел моих слез. Мне, знаешь, как обидно было. Матвей ведь не просто опять врубил строгого профессора и отчитал меня, как сопливую девчонку, но еще и сказал, что у нас нет будущего, а это серьезно, потому что это правда». «Вообще-то, по сравнению с ним, ты реально девчонка». Лилька поморщилась. «И сопливая. Эй, не реви. Сейчас сопля потечет по губе». «Лиля!» — зажмурилась девушка. «Не пытайся меня смешить. Мне нужно пережить это сейчас. Переварить и отпустить. Матвей прав, мы слишком разные, чтобы быть вместе. Лучше его забыть». «Ага». Зуфарова перевернулась на живот и уперла локти в пол. «Твой Матвей...» «Фу, не получается у меня называть его просто Матвей. Твой Матвей Палыч во многом прав». «Я знаю. Ты совершила необдуманный импульсивный поступок. Вопреки его запрету купила Вере дорогую бесполезную хрень». «Не бесполезную, но да», — прикусила язык Оля. «Вы встречаетесь без году неделю, а мужик один воспитывает дочь, и он привык полагаться только на себя, а тут ты... еще девчонка, и ставишь под сомнение его авторитет». «Ой, мне и так ужасно стыдно». «И он доверился тебе настолько, что ввел в свою семью, значит, ты много значишь для него». «Сомневаюсь. На его месте я бы тебя как минимум полгода с дочерью не знакомила, а Палыч смелый, отчаянный, влюбленный. «Очень сомневаюсь. Разве? Он мне столько обидных слов наговорил». «Значит, вы оба не правы, особенно ты». Лилька ткнула в нее пальцем. «И не спорь со мной», — она развела руками. «Но кто не ошибается, таких людей нет, поэтому, рассматривая вашу ссору как притирку, теперь вы будете лучше понимать друг друга. Не ссорятся только дебилы, у них и так всегда все хорошо». «Эх», — застонала с досады Оля. Перевернулась на живот и спрятала лицо, закрыв его руками. «Попсихуй, поплачь, да», — Зуфарова уперла подбородок в ладонь. «Ты огребла заслуженно, но и он хорош, ведь понимает же, что перед ним второй ребенок. Если ваши отношения продолжатся, то быть ему отцом и тебе, и Вере, сопли подтирать вам обеим, воспитывать. На черта взрослому мужику такие головники. Все правильно, нет у вас будущего». Алексеева подняла голову и непонимающе уставилась на нее. «Что? А разве ты не это хотела услышать?» — усмехнулась Лилька. «Как все плохо, как он тебя обидел, как вы не подходите друг к другу. Вот я сказала вслух, и теперь ты в курсе, как это звучит». «Лиля!» — она уронила голову. «Нет, я могу тебе, конечно, поддакивать. Какая ты молодец, как порадовала ребенка. «Не надо!» «Могу сказать, что он дурак, трус, балбес и подлец, но это не так. Ты же сама понимаешь. Было бы странно, если бы он не сомневался. Тем более, что у вас все так вжух, стремительно развивается». «Я дурочка, да», — Оля виновато посмотрела на подругу. «Но ты бы видела ее глаза. Она очень хорошенькая, махонькая, худенькая, а глазища огромные, и в них печаль и мудрость». Она пожала плечами. «Я знаю, что такое потерять одного из родителей. Мне захотелось осуществить ее мечту. Секундное помешательство. Я и не подумала, что пренебрегаю мнением Матвея. Рука потянулась за карточкой, чик и готово. И у нее был такой счастливый взгляд. Это просто деньги, я не подумала, что он выйдет из себя. «Оль, ну ты же сечёшь, что дело не в деньгах». «Огу». Девушка вновь бессильно уронила голову. «Нельзя, значит, нельзя. И правильно он беспокоится. Может, слова не те выбрал. Да и думает, на черта молоденькой девчонке он нужен со своими драмами. Страсти остынут, а быт останется. А вдруг тебе захочется сбежать, а Вере будет еще больнее, потому что она успеет к тебе привязаться. Нормальные мысли нормального человека. Было бы странно, если бы это не приходило ему в голову. Но я все равно мириться с ним не собираюсь», — безапелляционно заявила Оля. Стоило только подумать о том, что они с профессором больше никогда не будут вместе, и в груди нестерпимо заныло. «И не мирись», — поддержала Лиля, хитро улыбаясь. «Ты ведь попросила прощения?» «Достаточно. А дальше он сам должен решить, что ему важно и нужно». «Вот как», — нахмурилась Алексеева. «И пусть скидку тебе делают на возраст. Ты у нас молодая, глупенькая». «Ах ты, коза!» Оля стащила с дивана подушку и обрушила Зуфаровой на голову. Ее просят поддержать, а она обзывается. «А что мне было сказать?» Лилька прихватила с дивана вторую подушку и швырнула в подругу. «Милые бронятся, только тешатся? А знаешь, какой секс после ссоры? Ух, заодно и выводы оба сделаете». Шмяк, подушка прилетела обратно, погребя под собой Лилькину голову. «Зуфарова, ты почему на мозгоправа не пошла учиться?» «Кто, я-то? А что на него учиться?» Она вернула подружке должок и приготовилась обороняться. «У меня мамка с папкой каждый день ругались. Гав-гав-гав, гав-гав-гав, и каждый раз одно и то же. Выясняли, кто из них самый упертый. Поэтому я от них сюда избежала». Лилька увернулась, схватила новый снаряд и ловко швырнула в подругу. «Сначала пыталась их мирить, а потом поняла, что им без скандалов жить скучно. Нет огонька». «Лиль!» Оля остановилась и тут же схлопотала подушкой по лбу. «Блин!» «А?» — замерла Зуфарова. «А ведь я его люблю!» И дышать стало больно. «Это и так ясно, и он тебя тоже!» Ольга обняла подушку и села на диван. В один миг ей сделалось так печально и грустно, что хоть вой. «И что теперь делать? Ждать? А если он не позвонит и не придет?» Зуфарова опустилась на пол возле ее ног и пожала плечами. «Не знаю. Но я первая все равно не пойду». «Не ходи». «И не пойду», — шмыгнула носом Оля. «Пусть побудет один», — предложила Лили. «И поймет, что ты ему нужна. А если не поймет, то он реально робот». «Ого, только мне так тяжело». «Хочешь мороженого поедим? Или напьемся где-нибудь? Или засядем за учебники и... как все выучим, чтобы утереть нос твоему Озерову на зачете? А может, ты мне на дудке своей поиграешь?» «На флейте», — закатила глаза Зуфарова. «Ага, на ней. У тебя красиво получается», — улыбнулась Оля. «Кстати, а как там парень из перехода?» «Ой», — скривилась Лиля, — «придурок полнейший. Сходили с ним вчера на свидание. Оказалось, что он этот, фанат видеоигр. А я их терпеть не могу. Они, наверное, еще хуже, чем наркоманы. От приставки дома за уши не оттащишь. У одной моей знакомой муж игроман. Так она танцы с бубном устраивает, чтобы этот урод на нее и ребенка хоть иногда внимание обращал. Нет, спасибо, мне такого не надо». «Ой, жалко, а парень ведь тебе нравился». «Ничего, придумаю себе новую любовь», — отмахнулась Зуфарова. Вся фишка-то была в том, чтобы глазеть на него каждый день и фантазировать, что будет, когда мы познакомимся, когда сходим вместе куда-то. Я воображала, что он романтик, представляла себе наш первый поцелуй под луной. Вот кайф. А когда оказалось, что он просто очередной недалекий бездельник с джойстиком вместо мозга, я будто чего-то очень дорогого лишилась, а не мечты. «Совсем тупой?» «Совсем», — скривилась она. «А парни сейчас все через одного такие, если ты не в курсе. Ни планов у них, ни стремлений. Думают, как очередную тёлочку снять и где бы с ней оттянуться. Живут одним днем и дальше, чем на сутки, вперед вообще не загадывают. Мрак». «То ли дело мой Озеров», — всхлипнула Оля. «Ой, все, вон опять сопля повисла. Фу! Давай-ка, Алексеева, вставай. Отдирай свои булки от дивана и пойдем гулять. Нечего здесь киснуть и слюни пускать на профессорские фотки. Пусть он пожалеет, что потерял такую красотку, как ты». «Фотки». Оля надула губки. «У нас даже нет совместных фотографий». «О, это, конечно, конец света», — нахмурилась Зуфарова, подавая ей руку. «Вставай, растрепа, и гулять».